«Ну что ж, очень жаль. Я видел вашу дочь только издали, а мне хотелось бы лично познакомиться с нею». «Для вас, дочь моя, посторонняя личность. Не забывайте этого». «Так где же мы с вами увидимся?» «В Париже». «Улица Прани, номер 7? Когда же?» «Когда вам угодно. Только вечером». «Так завтра, в 9 часу». «Хорошо. Садовая калитка со стороны бульвара будет отперта. Я буду вас ждать в беседке, направо от входа. Прощайте». И, не подав руки, Женевьева пошла быстрыми шагами по направлению к вилле. А каторжник побежал к ожидающему его на берегу Сены Карлу Дюре и сказал, радостно потирая руки: «Роза упрямится, но я настаю на своем, и ты можешь рассчитывать на кругленькую сумму за комиссию. А теперь пойдем обедать. Свидание с моей супругой возбудило мой аппетит». Полчаса спустя друзья-сообщники строили воздушные замки, сидя за столом в одной из манских гостиниц, а несчастная мадам Фремроль рыдала, заперев на ключ дверь своей спальни. «Что с нами будет? Бедная моя Клавдия! О, этот человек! А мне сказали, что он умер на каторге 10 лет назад! Каким же образом он здесь?»